Глава вторая. Мирослав. «Доктор Боголюбов, просыпайтесь!» Девичий ласковый голосок врывается в мой беспокойный сон, где я бегаю по джунглям с автоматом и убиваю зомби. «Мир, или мне по-другому тебя разбудить?» Силуэты зомби рассеиваются в небытии, сменяясь миловидной мордашкой Дианы. Черт, неужели я все испортил? Нога девушки соблазнительно покоится на моем бедре, а шаловливые пальчики выводят сердечки на груди. «Диана, прости, я свинья. У нас было?» «Ничего не помню». Беспомощно оглядываюсь, цепляя взглядом валяющиеся на полу пустые бутылки из-под спиртного. Хорошенькое дело нажраться и трахнуть будущую коллегу по бизнесу. «Конечно, было, док», – довольно усмехается она, – «и я не против повторить». Девушка продолжает вырисовывать на моем теле фигурки. «Это неправильно, Диана Руслановна. Теперь мы партнеры, забыла?» «Мир, ты мне нравишься. Одно другому не мешает, так?» Диана приподнимается на предплечьях и впивается взглядом в мое лицо. Только сцен ревности мне сейчас не хватает. Страстные огоньки на дне ее глаз затухают. Девушка обиженно оборачивается полотенцем и встает с кровати. Потягивается, как ленивая породистая кошка, даже сейчас не оставляя попыток меня соблазнить. «Мешает, Диан, ты выбрала не того принца». «Нам вместе работать», – бесцветно заглушая в голосе нотки возмущения, отвечаю я. «Я поняла, Мирослав Михайлович». «Забыли», – улыбается Диана. «Заедешь за мной в 6?» «Зачем?» «Мы едем в банк. Нужна твоя подпись как совладельца клиники для оформления юридической документации. Остальные уже все подписали». Диана непринужденно натягивает капроновые колготки и заправляет блузку внутрь длинной шерстяной юбки. Деловая женщина, ничего не скажешь. Только смотрит она так, словно хочет меня придушить. «Договорились, Диана Руслановна. Надеюсь, вскоре бюрократическими процедурами будет заниматься экономист или юрист, или...» «Все будет, Мир», – отвечает она нежно, словно я задал вопрос о ее сокровенной мечте. «Я лично займусь подбором сотрудников». Звучит как угроза. Диана проводит ладонями по озябшим плечам. На правом, чуть ближе к локтю, виднеется татуировка с каким-то китайским изречением. Буквы просвечиваются сквозь тонкую светло-голубую ткань. У нее еще есть одна на спине между лопатками. «Ловец снов», с досадой вспоминаю я. Щеки девушки вспыхивают от моего откровенного равнодушия и того, насколько оно для нее очевидно. Диана бодро подхватывает с пола сумку и спешит в прихожую. «Пока!» – шелестит, касаясь взглядом моего голого торса. «Прости, друг, я повел себя как мудак». «Ничего», – улыбается она, – «я тоже хороша, выпила лишнего, набросилась с поцелуями. Надеюсь, ты не подумал, что я такая?» «Нет, конечно. До вечера». Захлопываю дверь, прогоняя аромат духов и чужое присутствие. Пустые бутылки валяются посреди комнаты, как немой укор. В голову вклиниваются обрывки воспоминаний. Вечеринка с коллегами, мелькающая разноцветными огнями светомузыка ночного клуба и море спиртного. Стягиваю с дивана постельное белье и загружаю его в стиральную машину. Под подушкой нахожу пустую пачку от презервативов. Черт, мне хватило проблем на работе из-за романов с медсестричками. Еле отделался. Хватит. С отцом Дианы, Русланом Шестаком, я познакомился год назад на конференции в Лондоне. Блестящий хирург, гинеколог-репродуктолог, он убедил меня развиваться в перспективном направлении медицины, связанном с ЭКО и репродуктологией в целом. Я прошел специализацию и набивал руку, оперируя в гинекологическом отделении областной больницы. А потом у Шестака появилась идея фикс – открыть собственный многопрофильный центр, объединяющий под своей крышей узких специалистов. Мне нравилась гинекология, и я не очень-то хотел прекращать оперировать и заниматься консультированием бездетных пар. Руслан Александрович выслушал мой отказ вежливо, предложив войти в долю. Как ни странно, меня поддержали отец и Роман Рябинин, профессор медицинского университета и, по совместительству, отец Богдана Рябинина, близкого друга детства. Бизнес моего отца, некогда обеспечивавший мне сытое детство и юность, терпел убытки, поэтому общая доля нас троих как инвесторов составила всего 30%. 70% же принадлежали Руслану Шестаку и его дочери, начинающему пластическому хирургу и красавице, светской львице Диане. А вчера я все испортил, подставил под удар наше будущее партнерство и отношения близких мне людей с самим Шестаком. Устало тру виски, вспоминая ее губы на своей шее и необдуманно сказанный мной пьяный комплимент. После обеда снегопад усиливается. Мягкие хлопья покрывают стекло и бесшумно опускаются на землю, крыши домов и машин. Я бросаю взгляд на часы и собираюсь избавиться от пропитанного кровью и потом халата. Делаю несколько шагов в сторону ширмы и вздрагиваю от хлипкого звука распахнувшейся двери кабинета. Ко мне без стука врывается операционная медсестра Таисия Алексеевна. «Давление у Вишневской нормализовалось, Мирослав Михайлович», – устало говорит она, поправляя сползшие на нос очки. «С ребеночком все в порядке». «Кто ночью дежурит?» – облегченно вздыхаю я. «Митрохин и я». «Таисия Алексеевна, препараты крови я отменяю». «И эритроцитарную массу?» «Ее тем более. Продолжаем антибиотик по схеме». Таисия Алексеевна коротко кивает и делает отметку в листе назначения. Скупого взгляда хватает, чтобы заметить пятна крови и на ее халате. «Поезжайте, доктор», – мягко произносит она, внимательно посмотрев мне в глаза. «Ваша смена уже 3 часа как закончилась. Выходим, девчонку, не волнуйтесь». «Спасибо, я как раз собирался, но...» «Куда это ты собирался?» – протяжно обрывает мою речь застывшая в дверном проеме Диана. Она широко улыбается, теребя висящее на сгибе локтя пальто. «Здрасте!» – небрежно бросает приветствие Таисии Алексеевне. Медсестра здоровается с ней и, пожелав мне спокойной ночи, выходит. Диана приближается, не замечая скользящую в моем взгляде задумчивость и утомленность. Ее пряно-цветочный аромат перебивает в ординаторской запахи дезинфекторов и лекарств. «Ты решила сама заехать за мной?» «Да, доктор Боголюбов, у меня сегодня выходной, стало скучно, поэтому я здесь. Едем?» «Да. Дай мне 10 минут на душ, и потом я к твоим услугам». «К чьим это ты услугам?» Никита Чернов с женой Олеси собственной персоной. Заваливаются в ординаторскую, как себе домой. Судя по возбужденному блеску в глазах Ника, он чем-то страшно доволен. Ну, или его женушка сегодня в хорошем настроении и не выносит мозг. Странная парочка, глядя на которых, убеждаешься в своем решении никогда не жениться. «Да так, не берите в голову», – улыбаюсь я. «Привет, Олесь, как дела?» «Отлично, Мир. Вот приехала с мужем попрощаться. Я еду в Испанию по горящей путевке», – восхищенно отвечает Олеся. Заправляет длинную каштановую прядь за ухо и переводит заинтересованный взгляд на Диану. «Знаю, Олесь ревнует мужа каждому столбу. К слову, не безосновательно. Но ревновать где?» «Привет, Диана!» – Олеся делает вид, что только что ее заметила. «Привет, Олесь!» – вскидывает подбородок Ди. «Приятной поездки! А Ник разве не едет с тобой?» Вот же дернул ее черт уколоть Олесю. В карих хищных глазах шатенки мгновенно вспыхивает едва скрываемая ярость. С трудом подавляя желание одобрить Диану, Олеся отвечает – «У моего мужа ответственная должность, и он много работает. Мы после поедем, летом, например», – звучит как оправдание. «Любимая, в аэропорт опоздаем. Пока, докторишки, хорошего вечера!» Ник распахивает шкаф, вешает свой халат и уводит погрустневшую супругу от греха подальше. «Пока! Приятного отдыха!» в унисон щебечем мы с Дианой, пытаясь растворить повисшую неловкость. «Поторопись, Мир, а то мы опоздаем», – заботливо произносит Ди, когда мы остаемся в кабинете одни. Холодный ветер теребит влажную после душа челку. Тонкие каблучки сапожек Дианы отдаются эхом от кирпичных стен больницы. Она демонстративно кладет ключи от своей машины в сумочку и подходит к пассажирской двери моей новой бэхи. «Потом довезешь меня домой, окей?» Не хочу показаться грубым и согласно киваю. «Мне все равно, куда мы едем. Я хочу разобраться с делами и очутиться дома». Оттираю ладонью лицо, прогоняя мельтешащие перед глазами кадры, отслойка плаценты у беременной, кровотечения, угрожающие жизни, снижение объема циркулирующей крови, экстренное кесарево сечение. «Мир, а почему бы нам не попробовать?» – прерывает тишину Диана. В голове что-то громко щелкает. Ее неожиданный вопрос возвращает поток моих мыслей к исходной точке. Диана безуспешно прячет во взгляде неловкость, запоздала, жалея о сказанном, как о глупости, и заправляет за ухо свою высветленную прядь. Я застываю на мгновение, застигнутый ее вопросом врасплох, и, очнувшись, произношу. «Я задумался. Прости, о чем ты спрашивала?» «Мир, я предлагаю нам попробовать. Ну, отношения», – по слогам произносит она. В ноздри забивается аромат ее духов, а под кожу, проникающий насквозь, словно лазерный луч, пристальный взгляд. Я с трудом вспомнил, провел с ней ночь, но отчетливо осознаю, что терять свободу и связывать себя обязательствами не хочу. Замечаю, как в луче мелькнувшего в салоне уличного света блестят глаза Дианы. «Диана, солнышко!» Отвечаю и резко отворачиваю, словно споткнувшись о ее взгляд. «Поверь, я не стою того. Я не из тех, кто строит отношения, встречается, женится». Она продолжает с надеждой смотреть на меня. «Я только трахаюсь. Усекла?» «Да, грубо. Я козел, бесчувственный мудак, кретин. Что там еще? Знаем, проходили. Я слишком хорошо помню, каково это быть отвергнутым, ненужным, лишним, чтобы снова нырять головой в это дерьмо. Мир, это все упрощает», — ледяным тоном произносит она. «Раз уж тебе все равно с кем, тогда пускай это буду я». Отец обрадуется, если партнер по бизнесу станет его зятем. Я сжимаю кожаную обивку руля так сильно, что белеют пальцы. «Что? Прости, Диана, пожалуй, это слишком даже для меня». Съезжаю с дороги на парковку большого блестящего банка. Вот это я влип. Диана, почувствовав мою неловкость, мелодично щебечет. «Мир, я пошутила, ты чего? Я не хочу выходить замуж в ближайшие 10 лет. Карьера? Все для меня. Правда? Диан, прости меня, пожалуйста, солнце. Знала бы ты, какое я сейчас испытываю облегчение. Не поверишь, я тоже не собираюсь жениться вообще. Поужинаем вместе? После банка?» «Опять 25. «Нет, красавица, я очень устал. Сегодня не операционный день, но у меня были две экстренные». «Ладно, расслабься уже». Натянуто улыбается она, когда мы поднимаемся по мраморным ступенькам и оказываемся в ярко освещенном холле банка. Диана кому-то звонит, и через несколько минут из блестящих дверей лифта выплывает моложавая темноволосая женщина, выстраиваясь по стойке смирно. «Добрый вечер, меня зовут Оксана Сергеевна Федорцова. Руслан Александрович звонил мне и ввел в курс дела». Она поочередно протягивает нам руку для приветствия, а затем жестом увлекает за собой. В опустевшем мраморном коридоре слышатся только наши шаги. Федорцова останавливается перед просторным кабинетом с белыми пластиковыми перегородками вместо стен и уходит. Я снимаю пальто и откидываюсь на спинку весьма удобного сиреневого кресла. Диана присаживается на краешек, манерно выпрямляется и приглаживает разметавшиеся по ветру короткие пряди. Стрелки часов зловеще тикают, обостряя повисшее молчание. Диана ерзает на месте, а потом первой прерывает его. Тепло улыбнувшись, Она вспоминает вчерашнюю вечеринку и выходки перебравшихся спиртным коллег. Я успокаиваюсь и забываюсь на миг, принимая ее веселость за чистую монету. А помнишь, как пожилая медсестра вчера пела в караоке? Ну, это как ее? Из твоего отделения. А вот кто-то с горочки спустился, кривляется Диана, копируя бабу Зину. Зинаида Львовна? Да, баба Зина у нас огонь, улыбаюсь я во все 32 зуба, пока мы ждем менеджера. «А как Олеська Чернова отжигала? Жена Никиты, помнишь?» «Да», – театрально протягивает Диана и закатывает глаза. «Ей противопоказан алкоголь. Так выплясывать на глазах у подчиненных мужа – это...» «Да и на Никите она висела, как обезьяна на пальме». «Да ладно тебе, зато было весело. Я готов сделать что угодно, лишь бы не возвращаться к разговору о проведенной вместе ночи, отношениях или, куда хуже, женитьбе». Облокотившись на стол, я подхватываю табличку менеджера и кручу ее в руках. «Перепелкина Любовь Петровна, ну нифига себе совпадение!» – выпаливаю я. «Ты знаешь ее?» – небрежно бросает Диана. «Я знал другую с такой же фамилией. Не бери в голову. Видела бы ты ее, настоящий бомбовоз. Бомба, а не девушка. Она может работать вышибалой в клубе, но никак не менеджером солидного банка». Диана внимательно смотрит на меня, а затем начинает громко смеяться. «Ну ты даешь, Боголюбов! Ха-ха! Бомбовоз! Подумать только! Офигеть! Я смотрю, ты пялишь всех без разбору!» Ее раскатистый смех тонет в звуке открывающейся смежной двери. Кабинеты банка оснащены подсобками для сотрудников. Выходит, пока мы здесь болтали, менеджер прятался совсем рядом с нами, за хлипкой узкой дверью. «Добрый вечер! Извините за опоздание!» – доносится уверенный громкий голос, а затем из дверей появляется она – Люба.